«Миссис Норрис, моя хорошая», — обратился я к своей любимице, поглаживая пепельный мех, — «у меня для тебя особая просьба. Сегодня надо найти особых нарушителей, желательно студента старше третьего курса и шестого или седьмого курса. Давай, моя хорошая, Мур», — понятливо ответила кошка и рванула с усердием патрулировать коридоры Хогвартса. Вскоре мне от кошки пришло радостное пожелание спуститься в подвал. От моей каморки это недалеко, так что я вооружился фонарем и потопал вниз. Неподалеку от входа в подземельях послышались шорохи одежды. «Нарушители, выходите», — проскрипел я. «Все равно вам негде скрыться в этих подземельях». Через некоторое время на свет фонаря из темноты тоннеля появился рослый парень с длинными черными волосами. У него была слегка помята мантия, так что было понятно, что он тут не один. «Так-так», — продолжил я, криво ухмыляясь. «Неужели это шестикурсник Пуффендуя Хиткат-Барбари? Вот так удача! А что же твоя девушка прячется в темноте? Или она надеется обмануть миссис Норрис?» «Какая девушка?» — наигранно вопросил Хиткат. «Мистер Филч, я тут один. Меня и наказывайте, а больше тут никого нет. О, вижу, кое-кто спешит получить наказание, мистер Барбари. Похвальное рвение, но...» Я с прищуром посмотрел на студента. «Неужели шестикурснику столь интересно протирание кубков? Что, неужели пуффендуйцу даже не придет в голову подкупить старика?» М. удивленно протянул Хиткат. «А что, так можно? Кхе-кхе-кхе!» Разразился я каркающим смехом. «Пока никто не предлагал. Видимо, все остальные студенты просто являются большими любителями мыть полы. Но всегда кто-то может быть первым, верно, мистер Хиткат?» «Так я запросто, мистер Филч», — оживился парень. «Вы только скажите, что надо, а то больно не хочется мыть полы. Вот это правильный разговор», — обрадовался я. «Скажем так, если к завтрашнему вечеру у меня на столе появится флакончик напитка живой смерти, то на меня нападет выборочная амнезия, например, забуду о том, что видел некоего студента в подземельях. А если к нему прибавится флакончик уменьшающего зелья, то я даже закрою глаза и не стану искать некую отсутствующую тут даму». «Мистер Филч», — заверяющим тоном произнес Хиткат, — «завтра вечером я занесу вам оба зелья». «Кхе-кхе-кхе», — рассмеялся я скрипучим смехом. «Вот и славно, вот и договорились. И, мистер Хиткат, вы же понимаете, что об этом никому не стоит говорить. Вам все равно никто не поверит, а я буду утверждать, что это был кто-то под моей личиной, выпивший оборотное зелье». Я развернулся в обратную сторону. «Пойдем, миссис Норрис, я там тебе молочка припас». «Что это было?» Донесся мне в спину женский шепот, в котором слышалась крайняя степень удивления. Филч свихнулся и стал брать взятки. Радостно прошептал ей в ответ Хиткат. На следующий день Хиткат принес оба зелья ко мне в каморку. Он неуверенно выставил их на стол. Я же аккуратно убрал флакончики в ящик стола и отпустил парня. С этого дня я начал подготовку к ритуалу. Нанести в заброшенном классе ритуалистики магическую печать ритуала пробуждения заняло всего пару дней. Остальное время с нетерпением ожидал воскресенья, чтобы вырваться из замка. Этот день вскоре настал. Ранним воскресным утром я отправился в Хогсмид, точнее в паб «Три метлы», откуда камином, заплатив хозяйке за дымолетный порошок, переправился в бар «Дырявый котел», который является проходом из Магловского мира в Лондоне в магический торговый квартал «Косой переулок». «Дырявый котел» – крошечный невзрачный бар с маленькой гостиницей наверху, расположенный в Лондоне и видимый только волшебником. Маглы вообще не замечают, что на улице между большим книжным магазином и магазином компакт-дисков есть что-то еще. А поскольку попасть в «Косой переулок» проще всего через задний двор «Дырявого котла», неудивительно, что бар пользуется популярностью. Бар довольно темный и обшарпанный, в нем собираются самые разнообразные посетители. Это еще и своеобразный клуб, где могут встретиться и спокойно побеседовать за чашечкой чая, а то и чего покрепче, волшебники из провинции, приехавшие в Лондон по делам. «Том», — обратился я к бармену, — «открой, пожалуйста, проход в «Косой переулок». Бармен Том является владельцем данного заведения, он старый лысый волшебник, родившийся в 20-х годах этого века. «А, Аргус», — тихо произнес Том, — «давно тебя не было видно. Ты все еще работаешь в Хогвартсе?» Том знает многое о своих посетителях. Мимо него проходят практически все английские волшебники и сквибы. У сквибов открытие прохода в торговый квартал вызывает затруднения, поскольку для этого требуется волшебная палочка. Поэтому нам приходится просить об этом Тома. Ходят слухи, что бармен Том стучит в Аврорат, так что для обсуждения противозаконных делишек лучше выбирать другое место. Работаю, Том, куда еще деваться старику? Том вышел из-за барной стойки и направился к черному входу, который ведет на задний двор бара. Оттуда открывается портал в магический квартал. «Я слышал, что этой осенью в школу не поступил Гарри Поттер», — сказал он. «Том, для меня все эти сорванцы — словно стихийное бедствие. Я даже рад, что он не поступил в Хогвартс. Если Поттер оказался бы хотя бы наполовину похож на своего папашу, то это превратилось бы для меня в 7 лет ада». «Ты что, Аргус?» — удивился Том и кинул на меня презрительный взгляд. «Это же Гарри Поттер, спаситель магической Британии. Да хоть сам Господь Бог, ты просто не знаешь, каким хулиганом был Джеймс Поттер. У меня на него и его компанию заведены самые толстые дела. Ни один студент Хогвартса не натворил столько ужасных вещей, сколько 4 хулиганов, в которой верховодил Поттер. Аргус, не думаю, что мальчик оказался таким же, как и отец», — произнес Том. «Ага, он оказался сквибом», — усмехнулся я. «Что ты такое говоришь?» – возмутился Том. «А что не так? Мальчику не пришло письмо из школы. Он появился на страницах книги Хогвартса еще при рождении, но потом пропал из нее и затерялся в магловском мире. А это значит, либо он погиб, либо превратился в сквиба. Трупам и сквибам письма из Хогвартса не приходит. О худшем думать не хочется, к тому же логично выходит. Пацан поймал смертельное проклятие от сильнейшего мага Британии. Это не могло обойтись без последствий». Бармен трижды прикоснулся палочкой к нужным кирпичам в стене над мусорной урной. Кирпич, до которого он дотронулся, задрожал, потом задергался, в середине у него появилась маленькая дырка, которая быстро начала расти. Через секунду перед нами была арка, достаточно большая, чтобы сквозь нее мог пройти полувеликан. За аркой начиналась мощенная булыжником извилистая улица. «Спасибо за помощь, Том». Бармен молча развернулся и пошел обратно в заведение. «Я же зашел в косой переулок, который ничуть не изменился. Это была все та же самая извилистая улица в магическом мире, мощенная булыжником, вытянутая с северо-запада на северо-восток, центр волшебных товаров. Это единственное место в Лондоне, где можно купить магическое животное, летающую метлу, волшебную палочку и много других волшебных вещей и магических товаров. В косом переулке находится также английское отделение магического банка Гринготтс, в которое я в настоящий момент держу путь». Глава 15. В Гринготтсе, который держат гоблины, я забрал из своего банковского хранилища 100 с небольшим галеонов. К сожалению, чтобы забрать деньги, приходится совершать поездку на вагонетке, словно на магловском аттракционе под названием «Русские горки». Альтернативой этому является, во-первых, поручение по посещению хранилища банковским сотрудникам-гоблинам, что естественно является платной процедурой. Во-вторых, предоставление сквозного кошеля, через который владелец может брать деньги из хранилища. Но эта услуга также платная, к тому же, несмотря на всяческие защиты, всегда остается опасность попасть под действие империя или подчиняющего зелья, после чего сам выложишь злоумышленнику все свои денежные средства. Оттого почти все волшебное население предпочитает использовать бесплатную услугу посещения банковской ячейки, а деньги набирают в кошельки с незримым расширением, поскольку металлические деньги весят прилично. Видимо, гоблины специально делают процесс с доступа к банковской ячейке максимально неудобным, чтобы получить дополнительные прибыли. Галеоны обменял на фунты по действующему курсу. В итоге у меня на руках оказалось 500 фунтов. Имея на руках магловские деньги, я проделал обратный путь до дырявого котла. Со стороны косого переулка портал к бару открывается без волшебной палочки, иначе мне бы пришлось ждать волшебника, который собирается пройти в дырявый котел. Оказавшись на Черинг-Кросс-Роуд, первым делом я приобрел газету с объявлениями. Найдя объявление о продаже скота, позвонил из ближайшей будки общественного телефона. После переговоров с несколькими фермерами, я договорился с одним из тех, что живет ближе к Лондону, после чего поехал в пригород. Фермер на меня странно косился. Его можно понять, ведь я, не подумав, пошел к маглам, не переодеваясь, в своей старой рабочей мантии. Наверняка мужчина принял меня за какого-то сектанта. Да, давненько я не был в мире маглов, уже позабыл, насколько подозрительными могут выглядеть странно одетые люди. Оказалось довольно просто договориться о покупке пары годовалых бычков мясной породы весом под 900 фунтов каждый, примерно 400 килограммов. За каждую скотину пришлось отдать по 200 фунтов стерлингов. Но дальше вышла небольшая заминка с транспортировкой живности. Я не волшебник, так что чарами отвода глаз не могу воспользоваться. Пришлось увести быков на веревке за собой подальше от фермы. Лишь удалившись на приличное расстояние в компании строптивой рогатой скотины, я на силу напоил бычков уменьшающим зельем, благодаря которому животные стали размером с мой кулак и превратились из упитанных быков в худеньких телят. Затем я напоил их капелькой напитка живой смерти, отчего миниатюрные телята тут же погрузились в глубокий сон. В таком состоянии я поместил скотину в маленькую картонную коробочку, выложенную изнутри сеном, накрыл оную крышкой с дырочками и убрал в карман мантии. Чем хорош напиток живой смерти? Он помещает человека в состояние глубокого анабиоза, или, как говорят волшебники, в сон настолько сильный, что человека невозможно разбудить обычными средствами. В таком состоянии быки могут пробыть несколько лет, за которые лишь несколько похудеют. Мне последнее не нужно, так что не собираюсь держать скотину в анабиозе дольше пары месяцев. Быки должны остаться пригодны для ритуала, и чтобы на мясо их можно было пустить без потери в деньгах. Но для того, чтобы разбудить существо, подвергшееся воздействию напитка живой смерти, необходим рябиновый отвар, пусть и в небольших количествах. Единственное, что радует, это зелье готовит второкурсники, так что раздобыть его уже опробованным способом не представляет проблем. Путь до Хогвартса был долог. Вначале я доехал до Лондона на магловском автобусе, потом на другом автобусе доехал до дырявого котла, заплатил тому за дымолетный порошок и перенесся камином в три метлы. Уже из Хоксмита дошел пешком до Хогвартса. За сегодняшний день я так много прошел пешком, что окончательно вымотался, поэтому после ужина решил поспать, игнорируя ночное дежурство. На следующий день я пересмотрел план по добыче рябинового отвара и поступил проще. Я обратился к профессору Снейпу, попросив его выделить мне некоторое количество этого зелья из более качественно сваренных ученических составов. Обычно ученические зелья уничтожаются, поскольку варятся в оловянных котлах. Такие котлы маленькие и дешевые, не ржавеют, легко чинятся обычной пайкой, их не жалко, если детки совершат ошибку и превратят зелье в гремучую смесь, способную разрушить котел. Профессиональные зельевары варят зелья в котлах большего размера и сделанных из других металлов. Бронза, медь, нержавеющая сталь, а некоторые специфические составы необходимо варить в серебряных и даже золотых котлах. В теории зелий я подкован довольно неплохо, как и в гербологии, только мои знания ничто для волшебников. Казалось бы, в простейшей гербологии не столь важна магия, с нею справится сквип и даже магл. Что сложного в уходе за растениями, даже за волшебными? Надеть наушники при пересадке мандрагоры или удобрить грядки драконьим навозом с одинаковым успехом сможет что волшебник, что магл. Вот высшую гербологию сквип не потянет, но ей в Хогвартсе и не учат. Гербологи используют заклинания для ускорения роста растений и плодов, для скрещивания разных видов растений и тому подобные чары. Волшебники, как минимум британские, настолько сильно презирают сквибов, что не видит очевидного приложения наших сил. Несмотря на то, что работы в магическом мире мало, мало кто из магов желает связывать свою жизнь с выращиванием магических растений для зельеварения, а ведь это можно было бы доверить скрибам. Со Снейпом удалось договориться, но нужного зелья пришлось ждать целых 3 недели до апрельских практических занятий по зельеварению. Для второкурсников Пуффендуя и Рейвенкла профессор Снейп в качестве тестового зелья выбрал рябиновый отвар. До этого времени мне нашлось, чем заняться помимо обычных дел. Для начала порылся в коробках, в которых я храню особо опасные предметы, изъятые у учеников. Чего там только не было. Ножей нашел несколько десятков штук, даже обнаружил магловский пистолет. Уже и не помню, у кого его я изъял, но, кажется, это было как раз в конце 70-х годов, когда война у магов перешла в стадию обострения. Пистолет на всякий случай отнес к себе в спальню. Как это мне в голову пришло хранить его с остальными вещами? Тем более штука для скриба полезная. Это маги презирают огнестрельное оружие, у них все волшебная палочка заменяет, а для скриба это наилучшие средства самообороны. Жаль только, что от деток в Хогвартсе пистолетом нельзя обороняться. Они в старого скриба могут чарами кидаться, а ты не-не, нельзя, они же дети, цветы жизни. Тьфу. Как по мне, то минимум 1/5 из них сорняки, которым место в Азкабане. Но не ради пистолета я рылся в конфискате, а искал нож для зачарования податеем. Выбор ножей был богатым. Это не перочинные ковырялки, на которые я обычно не обращаю внимания, а здоровые ножи. Мне особо приглянулся большой охотничий кованый клинок с рукоятью из слоновьего бивня. Рукоять пришлось снимать для нанесения рун на клинок. Нанесение рун на прочный металл – задачка не из простых, требует старательности, терпения и рук, растущих из правильного места. Благо, что всеми этими талантами я обладаю в полной мере. Так что к середине апреля я завершил нанесение рун вначале на клинок, затем на костяную рукоять, которую вернул на место. В еще одном классе ритуалистики удалось подготовить магическую печать. Буквально вечером через пару дней после завершения работы над ножом и на следующий день после подготовки и перепроверки обоих ритуалов, дверь моего кабинета отворилась и по обстановке холодным взглядом черных глаз, напоминающих темные туннели, прошелся Северус Снейп. Он довольно худой молодой человек, для меня точно, поскольку парню всего-то 31 год, а вот детишки Северуса молодым не считают, с бледной кожей, крючковатым носом и сальными, до плеч, волосами. Профессор зельеварения был среднего роста, с тонкими губами, которые часто кривила насмешливая улыбка. «Мистер Филч», — произнес он мягким, низким голосом, в котором, впрочем, чувствовались стальные нотки. «Я принес вам рябиновый отвар. Здравствуйте, профессор Снейп. Спасибо большое, выручили старика. Не знаю, зачем вам эта дрянь, но я бы не рекомендовал вам пить поделки учеников», сжимая губы, что придавало мужчине недовольный вид, произнес Снейп. Он выставил на стол большую бутыль из-под огневиски, наполненную рябиновым отваром. «Это не для меня. Вот, решил попробовать летом, когда адские гончие, именуемые детьми, покинут пределы школы, подзаработать торговлей мясом. Хочу попробовать подешевле купить больную скотину, подлечить, немного откормить, а потом пустить на мясо. Любопытное использование поделок этих баранов, называемых учениками школы магии», выдал Снейп, после чего резко развернулся на месте и покинул помещение, прикрыв за собой дверь. Этим же вечером, имея на руках нужные зелья и все необходимое, я достал из коробки одного из маленьких телят рябиновый отвар и направился в замковый подвал. Капнув на теленка рябиновым отваром, я наблюдал за тем, как он стремительно превращается в быка и увеличивается до своих прежних размеров. Скотина тут же очнулась от действия напитка живой смерти и, судя по виду, животное было очень голодным. Я незамедлительно заковал быка в цепи, позаимствованные из комнаты для нарушителей. Я эти цепи на протяжении всей трудовой деятельности на должности завхоза тщательно смазываю маслом в надежде, что когда-нибудь руководство школы хватит мозгов вернуть телесные наказания для дьяволят учеников. Понятное дело, бык был недоволен своим положением, он громко замычал. Но тут стены толстые, а этот класс ритуалистики расположен далеко от входа в коридор, так что некому слушать вопли животного. Я достал большой нож, будущий атеем, встал в центр магической печати ритуала, после чего со всей силы вогнал клинок в открытое горло зафиксированного жертвенного животного. Ох, как бычок вопил, жалобно, громко. У меня опыт работы по превращению животного в мясо, за исключением домашней птицы, к сожалению, не было. Поэтому правильно убить быка не вышло. Так что умирал он долго, при этом выдавая душераздирающие завывания и гремя цепями. Но вскоре бык все же умер, достаточно напитав магическую печать своей жизненной энергией. Кровь, которая вытекла из животного, стала ручейками стягиваться к пентаграмме, а после того, как собралась вся кровь, разлитая на полу, пентаграмма вспыхнула кроваво-красным сиянием. Руны на клинке стали разгораться, рукоять нагрелась. Держать нож в руке стало сложно. У меня в голове словно разорвалось заклинание бомбарда, в глазах потемнело. Последнее, что я почувствовал, это как тело падает на каменный пол в центре магического рисунка. Пришел в сознание, лежа все в той же пентаграмме. Рядом лежала 400-килограммовая туша быка, голова раскалывалась. Кровь стучала в виски, но нож... Нет, теперь это не нож, а самый настоящий атеем, окинул взором помещение. Пришедшая в голову мысль тут же отогнала головную боль. Я по-новому взглянул на тушу быка, будто опытный крестьянин, который не раз занимался разделкой скотины. На самом деле такого опыта у меня нет, но надо же когда-то начинать. Книжки-то почитывал. Так-так, что же я так, даже всю кровь со скотины не спустил. Непорядок. Да и разделывать тушу надо поскорее. Принявшись за разделку быка, я понял, что тело у меня совершенно не готово ни к чему. Ни к крестьянскому труду, ни к деятельности ниндзя. В смысле, бесшумному передвижению по замковым коридорам в поисках нарушителей. Что-то не к месту вспомнились магловские и японские шпионы средневековья. Если рассмотреть шпионскую деятельность с точки зрения профессионалов, то для нее не нужна особая физическая подготовка. Вот диверсии, кражи и убийства без подготовленного тела совершать сложно. Если хочу стать волшебником, то мне предстоит находить и убивать волшебных тварей. И как это делать, будучи немощным стариком? Разделать огромного быка было непросто, а вот провести его по документам с указанием своего счета оказалось более простой задачей. Особенно просто это было сделать сейчас, поскольку заместитель директора Минерва МакГонагалл, она же преподаватель трансфигурации у всех семи курсов и декан факультета Гриффиндор, в связи с идущей полным ходом подготовкой к экзаменам занята настолько сильно, что мало уделяет времени бухгалтерской документации. Ей сейчас можно подсунуть по накладной стадо слонов, она их не глядя проведет, как оптовую закупку мяса. Я не стал затягивать, ведь подготовка к экзаменам не резиновая и вот-вот закончится, тогда придется либо ждать августа, когда МакГонагалл будет занята составлением учебных планов, либо придется расстаться с парой сотен фунтов, ведь мясо невозможно будет провести через накладные, а до сентября скотина похудеет, что потянет за собой убытки. Так что на следующий день я провел ритуал для улучшения здоровья, таким же образом принеся в жертву второго быка. Только на этот раз я действовал более профессионально. В результате пары проведенных ритуалов я очень сильно вымотался, устал, голова гудела. Я выглядел хуже обычного. Под глазами залегли мешки, кожа стала бледнее, одышка стала сильнее. Откровенно говоря, я и так не красавчик. Окружающие считают, что я мрачный и отталкивающий тип, но они и профессора с ней посчитают таковым, и что людям не нравится. Подумаешь, двойной подбородок и обвисшие щеки. Ну да, бывает, что мой толстый нос часто краснеет, но это не от хорошей жизни, а от постоянно преследующего меня насморка, который не на ровном месте появился, а от жизни в подвале каменного замка. А то, что походка у меня слоноподобная и дыхание с присвистом, так ведь я уже не молод, ревматизм постоянно мучает. Чтобы уши не болели, приходится повязывать на голову вместо платка клетчатый шарф. Физиономия у меня бледная, потому что солнца белого не вижу. Когда и где мне загорать, чтобы кожа не была бледной? Когда я волнуюсь, то из-за перепадов давления лицо приобретает кирпично-красный цвет. Так еще я с этими дьяволятами нервный тик заработал, отчего начинает дергать щеку. Мрачный. С такой работой и отношением окружающих посмотрел бы я на других, как они были веселыми, румяными, загорелыми и жизнерадостными. Обычный магл уже лет через пять даже без покушений со стороны деток помер бы, одними ритуалами за счет куры живу. Еще некоторое время меня мучили головные боли. Когда боли прошли, я смог трезво мыслить и по-иному взглянул на мир. Я решил наведаться на кухню к домовым эльфам. До кухни идти недалеко, поскольку она расположена на том же уровне, что мой кабинет. Дойдя по коридору до натюрморта с веселыми фруктами, я пощекотал грушу на данной картине. Груша сразу начала хохотать и превратилась в зеленую ручку, с помощью которой удалось открыть проход. Пройдя внутрь, я оказался в большом хозяйственном помещении размером с большой зал. Обычно на кухне работают сотни домовых эльфов. Они готовят еду на завтрак, обед и ужин, а также на пиры распределения, выпуска, Рождества, Хэллоуина и Дня Святого Валентина. Еда доставляется в большой зал с помощью магии. Соседние помещения являются зачарованными складами с продуктами, именно сюда эльфы переносят продукты от поставщиков, сюда же я притаскивал и разделанные туши быков. Время ужина уже прошло, на кухне был всего десяток домовых эльфов, они все были одеты в полотенца с гербом Хогвартса. Вообще в Хогвартсе находится самая большая община домовых эльфов в Британии. Раньше на замковой кухне работали в основном скрибы, но лет 600 назад, когда появилась бесплатная рабочая сила в виде домовых эльфов, все резко изменилось. Я сразу же был замечен кухонными работниками. Ко мне тут же подошла домовая эльфа. «Господин завхоз», — произнесла она, — «Смити может вам чем-то помочь?» «Смити, мне надо поговорить со старшим эльфом общины». «Смити позовет старейшину, господин завхоз», — произнесла домовая эльфа. «Вы пока присаживайтесь за стол, будете кушать, есть свежие пироги». «Пироги, это замечательно, не откажусь. Еще, Смити, организуйте мне крынку простокваши». Меня тут же усадили за стоящий тут же стол, натащили пирогов и кувшинчик простокваши. Пока я оценивал кулинарные изыски домовиков, Ко мне пришел пожилой домовой эльф, о чем говорили морщины у него на лице и сильно обвисшие уши. «Господин завхоз хотел видеть Стичера», — вопросил он. «Здравствуй, Стичер. Скажи мне, пожалуйста, я заведующий хозяйством». «Именно так, господин завхоз», — согласился пожилой домовой эльф. «Стичер, ты же понимаешь, что эта должность не пустой звук. Она подразумевает, что я управляющий хозяйственной частью, в которую включено полное обслуживание замка. Например, уборка, стирка, приготовление еды». «Да, господин завхоз, Стичер знает об этом», — произнес домовик. «Но всем этим занимаются домовые эльфы. Неужели господину завхозу не нравится, как эльфы справляются со своей работой?» «Именно, Стичер. Именно это я и хотел сказать. Вас в замке несколько десятков. Допустим, уборкой в комнатах студентов, в коридорах и классах занимаетесь ночью, а днем еще и готовите. Это все очень важно и не вызывает нареканий, но, скажите на милость, почему целый завхоз обязан мыть полы в коридорах замка днем, когда студенты их запачкают, в то время как домовых эльфов так много? Неужели так сложно выделить одного дежурного, который будет следить за чистотой коридоров в течение дня?» «Простите, господин завхоз», — начал старый эльф, — «никто не говорил, что надо делать что-то подобное, так что никто из эльфов не занимался уборкой коридоров днем. Прикажете выделить дежурного эльфа на подобную задачу?» «Конечно, Стичер, обязательно. Вам, может быть, никто не говорил, но в то время, когда вместо эльфов в замке работали скрибы, управляющий занимался исключительно своей деятельностью, то есть раздавал указания, а не бегал по Хогвартсу с ведром, тряпкой и шваброй. Господин завхоз, Стичер передаст ваши указания, и с завтрашнего дня будет выделяться дежурный эльф, который будет убирать грязь в коридорах», — произнес пожилой эльф. «Но только боюсь, он один может не справиться, это тяжелая работа. Не надо мне вешать макаронные изделия на слуховые органы, я же как-то справлялся. Дежурного никто не заставляет вылизывать до блеска весь замок. Достаточно убрать серьезные загрязнения, которые образовались внезапно. В таком случае дежурный эльф справится», — повеселел Стичер. «Да, тогда точно справится. Мы даже можем поставить работать молодых домовых эльфов, чтобы они набирались опыта. Надеюсь, они не будут попадаться на глаза студентам и профессорам, а то директор Дамблдор не оценит подобного действия». «Нет-нет, что вы, господин завхоз», — замахав головой в стороны, начал Стичер. «Мы же не совсем маленьких деток будем посылать, а уже подростков. Вот и славно. Я рад, что мы пришли к решению проблемы. У господина завхоза есть еще какие-то замечания по работе домовых эльфов Хогвартса?» — участливо спросил старый домовик. «Пока замечаний нет. Точнее, их очень много, но они вас не касаются, а скорее касаются денежной сферы настолько крупных масштабов, что боюсь, что они никого не касаются. Например, сквозняки в коридорах, что говорит о том, что рамы нуждаются в починке, а в идеале в замене, а также местами кладка нуждается в починке. Во многих кабинетах необходимо провести инвентаризацию и списание испорченных материальных ценностей МЦ, с последующим складированием годных МЦ под опись в закрытых сухих помещениях складах. Когда я начну инвентаризацию, мне понадобятся эльф-помощники, поскольку я уже старенькие тяжести таскать не могу». «Конечно, конечно, господин завхоз», — произнес старый эльф. «Как только вам понадобится помощник, обращайтесь к нам». Итак, с домовыми эльфами удалось договориться, тем самым я разгрузил свой рабочий график. «Не понимаю, зачем в предыдущие годы я выполнял чужую работу. Пожалуй, хотел создать видимость деятельности, чаще попадаться на глаза Дамблдору, которому был искренне благодарен. Только это бесполезное занятие. Пока работа выполняется, я буду получать зарплату вне зависимости от того, попадаюсь на глаза господину директору или нет. А здоровье не железное, от работы кони дохнут, не то, что человек. А домовые эльфы, вон, по 700 лет живут, вот пусть они и работают». Из кухни я добрался до своей спальни. Там раскрыл шкаф и стал любоваться 15 новенькими мантиями. Да, дела. Мантии мне закупают ежегодно вместе с полотенцами с гербом Хогвартса для домовых эльфов, вроде как официальная форма. Но я стараюсь экономить, поэтому ношу одежду по 5-6 лет, пока она не износится. Взяв пару мантий и швейные принадлежности, Я стал старательно перекраивать рабочую одежду. Один комплект одежды был раскроен и превратился в скрытые карманы и быстро надеваемый капюшон с маской. В скрытом кармашке был размещен нож, а теем, в незаметной кобуре поселился пистолет. Паранойя, чтоб ее. После стольких лет, получая всевозможные заклятия от учеников, я опасаюсь чего-то большего. Лучше иметь пистолет и возможность защититься, чем не иметь оружия и погибнуть. К тому же, вдруг мне попадется волшебная зверушка, тут-то я ее пристрелю и добью ножом. Время подошло к отбою, и я в компании миссис Норрис вышел на охоту, в смысле, на отлов нарушителей. Далеко идти не пришлось. Буквально за поворотом мне навстречу двигался первокурсник Слизерина, белобрысый худой мальчишка. Ага, попался. Мальчик вздрогнул от неожиданности. Он с испугом посмотрел на меня, после чего залопотал. «Мистер Филч, вас-то я и искал. Я Малфой, Драко Малфой. Будешь рассказывать свои сказки заместителю директора. Сегодня она дежурная по замку». Отработанным за годы приемом, я схватил мальчишку за ухо и поволок за собой к МакГонагаллу. «Мистер Филч, но я только хотел сказать...» Пытался отбрехаться мальчишка. «Я слышал, что первокурсники Гриффиндора сегодня после отбоя понесут на астрономическую башню дракона. Ха-ха!» Притворно усмехнулся я. «Таких сказок я еще не слышал. Дракон в замке? Ничего лучше не мог придумать, но я говорю правду», — обиженно надулся Малфой. «МакГонагалл, расскажешь свою сказочку, а она, уж поверь, обязательно проверит и всех накажет». Глава 16-18. Глава 16. Добби. Нужен ли мне неизвестный артефакт или книга? Если это литература по ритуальной магии, связанной с проклятиями, то есть вероятность, что она могла бы пригодиться. Но это маловероятно. Выходит, у меня нет нужды лезть в это дело. Вот если бы знать точно, что там можно получить знания о превращении в человека с постоянным эффектом, тогда другое дело. Даже в самом невероятном варианте, если там философский камень, для меня он бесполезен. Золото, конечно, хорошая вещь, но и без него вполне обойдусь. Эльфы без всяких эликсиров обладают долголетием, так что этим меня не соблазнить. К тому же нигде нет точной информации о том, как работать с философским камнем. У меня появилась идея, как получить свободу иным путем. Если гора не идет к Магомету, то Магомет должен идти к горе. То есть Малфой должны сами захотеть освободить меня. Но такого желания у них не появится, ведь домовой эльф стоит очень дорого, в районе 50 тысяч галеонов. Следовательно, я должен подтолкнуть их к этому. Насчет того, как это сделать, не причиняя вреда, у меня имелись кое-какие мысли. Волшебники за тысячелетия изобрели много зелий, способных подчинить разумное существо. Лишь одно из них направлено на подавление воли и полное подчинение, его еще называют жидкий империя. Только проблема в том, что как раз этим зельем я не смогу напоить хозяев, поскольку это принесет им вред. Магический контракт меня убьет, как бы я себя не убеждал в пользе этого пойла для Малфоев. Все остальные зелья не подчиняют волю разумного, а воздействуют на чувства. Большая часть из них относится к любовным напиткам, которые предназначены для приворота, любовные зелья. Они построены на одинаковом принципе: у принявшего напиток вырабатываются гормоны, которые вызывают влечение к конкретному человеку, чью часть тела добавили в напиток в момент приготовления. Любовные напитки могут вызвать у человека сильное влечение, но невозможно создать настоящую, вечную, безоговорочную привязанность, которую люди называют любовью. Приворотные зелья варьируются по силе воздействия, они вызывают положительные эмоции от простого расположения до любовного влечения. Есть зелья, которые действуют мгновенно и очень сильно, например, амортенция. Существуют напитки, которые нужно принимать на протяжении долгого периода, чтобы достигнуть более естественного эффекта, который будет напоминать зарождение настоящей любви. Последние зелья наиболее эффективные. Воздействие амортенции легко могут выявить окружающие по резко изменившемуся поведению. Умный волшебник и сам может понять неестественность своих чувств и принять универсальное противоядие от любовных напитков. Еще есть зелье, действующее схожим образом, но оно заставляет человека думать, будто он является лучшим другом мага, на которого настроено зелье. Официальное название – елейная смазка Григория, оно же неофициально носит название зелье дружбы. На самом деле эффект воздействия намного сложнее, просто по отношению к другу притупляется критическое мышление, возникает доверие к нему во всем, плюс все это подкрепляется эйфорией. Насколько бы умным ни был человек, он всегда найдет оправдание любым поступкам друга. Минус тот же, что и у амортенции, резкое изменение поведения человека могут заметить близкие. Его напоят противоядием, после чего человек уже трезво оценит свои действия и будет очень сильно недоволен, как обманутый дольщик, понявший, что попался в лапы мошенника. У слабых зелий есть неоспоримый плюс, их сложнее обнаружить. Мало кто из магов является параноиком, принимающим антидоты по определенному графику. За Малфоями подобного точно не было замечено. Человек, принимающий такие зелья, будет чувствовать приязнь к тому, на кого настроено зелье. Эти чувства останутся с ним на всю жизнь в виде теплых воспоминаний, как любой человек с теплом вспоминает лучших друзей. И если он не узнает о том, что его пичкали зельями, то вряд ли станет испытывать негативные чувства к любимому человеку, а со временем появится привычка любить, как у супругов, проживших вместе долгое время. Прошла любовь и страсть, но остались приятные воспоминания, и уже такую семью сложно разрушить, даже если специально стараться. Понимая вышеизложенное, не мудрено, что я остановился на зельях со слабым эффектом. Вот только Малфой не простые маги, они являются аристократами и потомственными волшебниками. Таких магов, которые имеют магловские титулы, на самом деле очень мало, но не это главное. В наследство от предков волшебников им досталось много артефактов и не только. Например, вся посуда хозяев зачарована на выявление зелий. Невозможно сделать идеальный артефакт, который будет выявлять все зелья, к тому же иногда в еду добавляют целительные составы. Артефактор при изготовлении определителя зелий вносит матрицу известных напитков самым банальным образом, капает зелье в посуду. Таким образом, зачарованная посуда может определить лишь известные зелья и яды, которые использовал артефактор при зачаровании. К сожалению, в начале 20 века, именно этим временем датируется зачарованный сервиз, которым пользуются Малфой, были известны почти все зелья, рецепты которых удалось найти в хозяйской библиотеке. Напоить хозяев силой я не могу. Обходной путь предполагает убеждение себя в том, что любовь к своему домовому эльфу поможет хозяевам и не причинит им никакого вреда, но принять состав или нет, это их личный выбор, то есть выпить зелье они должны по собственной воле. Проще говоря, в тарелку или кружку я зелье добавить смогу, а ввести через клизму или капнуть в рот из пипетки во время сна, нет. Итак, я пришел к необходимости разработать собственный, неизвестный ранее, рецепт любовного напитка. На время я погрузился в череду экспериментов в зельеварении. Изредка отвлекался на слежку за Квиреллом, но лишь по выходным, когда он покидал Хогвартс. Квиринус стал совсем плох. Чтобы выжить, как-то субботней ночью он стал охотиться на единорогов, настиг одного и выпил его кровь. Вариант поддержания жизни весьма сомнительный. Кровь единорога обладает невероятными по силе исцеляющими свойствами, но помимо прочего она несет сильнейшие проклятия. Попробовав ее, человек исцелится от любого недуга, но после этого проживет всего около месяца. Затем ему опять нужна будет доза крови единорога, иначе он осыплется прахом. Такая же участь ждет его в случае попытки навредить кому-либо своего вида. Стало понятно, что мои капиталовложения профуканы, если только в Хогвартсе не спрятан философский камень. Да, пожалуй, это единственное, что способно избавить Квиррелла от проклятия единорогов. Неужели Дамблдор действительно притащил в школу столь ценный алхимический продукт, философский камень? Им жаждут обладать почти все маги. Он дарует то, о чем мечтают многие. Здоровье, богатство, долгую жизнь. Если это так, то Дамблдор более безумный волшебник, чем многие о нем думают. Да если бы маги узнали о том, что в Хогвартсе хранится подобная ценность, его бы уже наводнили волшебники со всей планеты, которые не чураются любых методов, вплоть до взятия детей в заложники. В апреле Квиррелл вновь охотился на единорога. В небе светила яркая луна, но на нее все время наплывали облака и погружали землю во мрак. В лесу царили тьма и тишина. Лунный свет, пробивающийся сквозь кроны деревьев, освещал опавшую листву и пробивающиеся через нее весенние травы. Я притаился на поляне неподалеку от Квиррелла, загнавшего раненого единорога. В самый ответственный момент на полянке появилась пара ребят. Молодой хозяин дракой полный, круглолицый мальчик со светлой шевелюрой, он постоянно спотыкался. Создавалось чувство, будто паренек не уверен в себе и неуклюж. Было невозможно не признать в нем Невилла Лонгботтома, о котором столь нелицеприятно отзывался Драко. С мальчиками был огромный пес. Зрелище, которое открылось им, было не из приятных. Кверинус, в темном балахоне, стоя на коленях, склонился над огромной рваной раной в боку белоснежного единорога. Он словно дикарь, пил кровь. «А-а-а!» Драко, издав дикий крик, бросился бежать. Что говорит о наличии у парня, если не мозгов, то правильных инстинктов? Только идиот или тот, кому положено по долгу службы, останется рядом с человеком, который в ночном лесу пьет кровь животного. Вслед за мальчиком устремился пес. Кверрелл поднял голову и уставился на Невилла. Даже у собаки оказалось больше мозгов, ведь она, в отличие от Лангбаттома, сразу побежала от опасности. Невилл от испуга даже не мог пошевелиться, он смотрел на то, как из-под капюшона на балахон капала кровь. Кверинус поднялся с земли и сделал несколько быстрых шагов по направлению к мальчику. А Лангбаттом по-прежнему стоял столбом. Да уж, у мальчика с инстинктом самосохранения плохо. Точнее, совсем никак. Видимо, он атрофировался, что не мудрено, учитывая наследственную генетику. Жаль, что Драко не такой. У Фрэнка и Алисы Лангбаттом тоже с самосохранением были проблемы. Они сначала вместо того, чтобы жить спокойной жизнью, стали воевать с пожирателями смерти. Потом узнали, что за ними охотится Волан-де-Морт, но при этом не стали сбегать из страны, и даже не скрывались под чарами, как это сделали Поттеры, плюс ко всему продолжали противостояние пожирателям. Кверрелл не пытался причинить вреда мальчику, я почувствовал, как он пытается использовать легилименцию. Кверинус хотел что-то внушить мальчику, но судя по тому, как Невилл скорчился от боли, обхватив руками голову, легилимент из Кверрелла плохой. Дальше все закрутилось, на поляну выскочили кентавры, стали палить из луков. Кверрелл резко взмыл в воздух и улетел. Ни одна стрела в него не попала. Невербальная бесполочковая левитация – это среди волшебников невероятная редкость и показатель огромной магической силы. Так что вполне понятен резко снизившийся боевой настрой кентавров. Они даже не пытались попасть по магу, а стреляли исключительно мимо, скорее, для острастки. Умные полукани-полулюди понимали, что попадание в мага такой силы ни к чему хорошему не приведет. Скорее это разозлит его, и вместо того, чтобы улететь, он вернется и сделает всем плохо. Пока кентавры выясняли отношения друг с другом и были поглощены общением с Невиллом, я не мог устоять от соблазна. Единорог все равно приставился, а оставлять в лесу такую гору ингредиентов я просто не могу. Поэтому телепортировал тушу рогатой лошади в свою каморку. Один из кентавров увез на своей спине Лангбаттома в сторону замка. Другой кентавр с рыжими волосами и бородой, с лоснящимся, каштанового цвета лошадиным телом с длинным рыжеватым хвостом обернулся. Его лицо с удивлением вытянулось. «Бейн, ты видишь?» Хрипло со страхом обратился он к кентавру с черными волосами и черным телом. «Единорог пропал. Вижу, Ронан», — сказал нахмурившийся Бейн, который выглядел более диковатым, чем его товарищ. Его глаза в ужасе округлились. «Кто может обладать такой силой, чтобы незаметно спрятать тушу единорога у нас из-под копыт?» «Не знаю, Бейн», — сказал Ронан, — «Марс сегодня очень яркий». «Очень», — согласился Бейн. Он натянул лук и со страхом водил им по сторонам, совершенно не замечая невидимого домового эльфа, меня, спокойно стоящего в 10 метрах от этой пары кентавров. «Хм, любопытно, а можно ли использовать части кентавров для варки зелий? Они все же магические существа со склонностью к предвидению, пусть и весьма специфической. Теоретически из их крови можно сделать состав, который будет усиливать ясновидение». Кентавры почувствовали направленный на них кровожадный взгляд домовика Вивисектора, по их крупам пробежали мурашки, они затряслись от ужаса. «Бежим!» – завопил Ронан. Подавая пример, он рванулся всех 4 ног с места в карьер. «Стоять!» – тихо пропищал я, телекинезом удерживая не успевшего сбежать Бейна. «Не так быстро, набор ингредиентов!» «А-а-а!» – в ужасе завопил Бейн, выпуская стрелу в небо. «Спасите!» Я приблизился к кентавру и сказал вкрадчивым шепотом, от которого Бейн забился в истерике и начал жалобно ржать. «Тихо, мне нужны твои волосы и кровь. Будь хорошим мальчиком, отдай их добровольно. Мои волосы. Н-е-е-е-е-т. Помогите. Сумасшедшие браконьеры хвоста лишают», — завопил кентавр, будто его пытают непростительным заклинанием. Подняв правую руку, я щелкнул пальцами. В тот же миг все волосы пропали с тела кентавра, он оказался полностью лысым. Повернув туловище, Бин с ужасом на лице уставился на лысый круп и отсутствующий хвост. «Мой хвост!» — срывающимся голосом простонал он. «Не е-е-те! Как я покажусь на глаза сородичей!» От волнения, переживания и страха у кентавра закатились глаза, и он потерял сознание. Сделав магией небольшую ранку, я телепортировал себе в руки пузырек и набрал в него граммов 200 крови, после чего закупорил флакон пробкой и отправил его в холодильник. Призвал рябиновый отвар из своих запасов и капнул на рану. Она тут же заросла, не оставив ни следа. Из леса на поляну выскочил Хагрид. Увидев бессознательного лысого кентавра, массивный лесник замер как вкопанный. Он с жалостью смотрел на Бейна. «Как же так?» — сказал он. «Кто же мог сотворить такой ужас с кентавром?» Дальше я не стал задерживаться и переместился в поместье Малфоев, хотя на секунду появилась мысль раздобыть ингредиентов полувеликана для опытов. На что-нибудь и они сгодятся. Но он волшебник, поэтому так просто обобрать Хагрида не получится, контракт не позволит. Плюнув на Кверрелла, я продолжил в свободное время экспериментировать с любовными зельями. В первую очередь провел анализ состава всех известных любовных напитков и выписал в таблицу компоненты для их приготовления. Затем разложил все компоненты на вещества и сделал еще одну таблицу. Потом по методам воздействия, помешивания, нагрев, остужение, тип измельчения, вывел наиболее вероятные вещества, свойства которых используются и усиливаются волшебством. Путем комбинирования выделенных веществ удалось создать несколько сотен вариаций для приготовления любовных напитков. Наиболее перспективными казались несколько веществ. Бета-каротин используется в качестве адаптогена, повышает неспецифическую сопротивляемость организма к широкому спектру вредных воздействий. В случае зелья выполняет функцию защиты от магии того, кто принял зелье, подавляет магическое сопротивление организма. Аспарагин в обычных условиях требуется для нормального функционирования нервной системы, в случае зелья улучшает нервную проводимость для магических установок влюбленности. Холин является важным веществом для нервной системы и улучшает память. Он выполняет функцию направления памяти принявшего любовный напиток на мысли об объекте привязки. Рутин используется для улучшения кровообращения и снижает уровень гормонов триэтеранина и тироксина, а также является антиоксидантом. Триэтеранин влияет почти на все физиологические процессы в теле, в том числе на рост и развитие, обмен веществ, терморегуляцию и частоту сердечных сокращений. В зелье это даст воздействие на организм, которое снизит волнение и внимание к другим объектам, сделает их менее привлекательными. И таких веществ, которые содержатся в разных растениях и оказывают серьезное влияние на человеческий организм, очень много. Некоторые снижают или повышают уровень определенных гормонов, некоторые оказывают влияние на нервную систему или мозговую активность. Фактически зелье – это набор веществ, влияющих на организм под воздействием магической программы. В случае с любовными напитками программа вкратце звучит так. Этот человек у тебя вызывает симпатию, чувство влюбленности, доверие. Дальше начинает действовать биохимия. Чем лучше подобраны вещества, чем обширнее воздействие, чем более оно приближено к настоящим реакциям организма, тем качественнее эффект. Мне пришлось зарыться в медицинские справочники маглов, чтобы разобраться в действиях разных веществ, в итоге сократил многокомпонентные рецепты с нескольких сотен до полутора десятков. В начале июня за пару дней приготовил все 15 составов, осталось их испытать. Бедный Шон, ему пришлось влюбиться в домового эльфа мужского пола 15 разными способами. Он впервые на моей памяти порывался покинуть дом, чтобы разыскать любимого. А все от того, что варка моих составов подразумевает, что зелье запечатлеет в качестве объекта влюбленности образ человека, который варит состав. Это не самый простой, зато наиболее надежный способ, который применяется в изготовлении амортенций. Предварительные испытания прошли успешно. Каждый состав создает набор разных положительных эмоций, направленных на определенного человека, эльфа. Например, состав 9 действует наподобие елейной смазки Григория, состав 11 имеет эффект сходной с амортенцией и так далее. Мощность и продолжительность воздействия регулируется дозировкой. Было ясно, что мои инвестиции в Кверрелла плакали кровавыми слезами. Тем не менее, я, как и всякий обманутый дольщик до последнего надеялся, что все закончится хорошо. Чтобы достигнуть положительного исхода, нельзя сидеть и ждать, нужно действовать. Во время ланча, когда я прислуживал хозяевам, Мысли о необходимости спасения инвестиций не покидали многострадальной эльфийской головы, а она за недолгую по эльфийским меркам жизнь успела пережить многое, достаточно вспомнить столкновение со шкафом, закончившееся со счетом 1-1. Голова осталась цела, но пробудились воспоминания прошлой жизни, а шкаф разрушен, поэтому ничья. Люциус Малфой был, как всегда, сух и холоден, он смотрел на супругу как на пустое место, будто и не прожил с ней в браке больше 10 лет. Нарцисса была бледна, ей бы слетать на море, поваляться на пляже с освежающим коктейлем, а она безвылазно сидит в поместье и не имеет никакого представления о том, как живут и развлекаются обычные люди. Пара прыжков с парашютом, поход в горы и глядишь, Добби стал бы немного свободней. Ну, или нарцисса избавилась бы от кислого выражения лица. «Нарцисса, мне сегодня нужно будет посетить Министерство магии», — начал Люциус. «Зачем, Люциус?» — спросила нарцисса. «Утром прилетела сова из Министерства, должно состояться внеочередное собрание Визингомата. Там будет присутствовать Дамблдор. Мало ли, какие законы эти промагловские подстилки проведут. Я обязан там присутствовать. Это надолго?» — спросила нарцисса. «Как обычно», — скривился Люциус. «Наверняка говорильня продлится до позднего вечера». «Ага, значит, директора в школе сегодня не будет. Нужно проконтролировать свои инвестиции. Наверняка, пока Дамблдора нет в замке, Квиррелл попрется добывать то, что там спрятано. А там, скорее всего, будет куча ловушек. Вдруг этот малахольный не дойдет до приза, а мне он нужен живым и относительно здоровым, чтобы смог дожить пару недель до окончания действия контракта и выполнить свою часть сделки. Дождавшись окончания ланча, я быстро прибрался и переместился в свою каморку. В облике домовика мне в замке показываться не стоит, поэтому пришлось принять оборотные капли. Эльфы в дела волшебников не лезут, даже если Хогвартс будут брать штурмом. Они не вмешаются и никому не доложат, коли не поступил соответствующий приказ. К тому же в замке много магов, если появится еще один, эльфы-домовики не обратят внимания. Стоит добавить, что я примелькался среди общины домовых эльфов Хогвартса, у них сейчас пик занятости, нужно готовить ужин. Так что на мое появление не должны обратить внимания, а кроме эльфов мое появление в замке никто не заметит. Став невидимым, я телепортировался в запретный коридор. Входная дверь в комнату с Цербером была заперта на простейшие чары, но при этом она оказалась окутана множеством сигнальных заклинаний. На всякий случай я аккуратно переместил все сигнальные заклинания на стену рядом с дверью, а то мало ли, вдруг Квиррелл попрется напрямик. В комнату с Цербером попросту телепортировался. Несмотря на то, что пес не мог меня видеть, он повернул все головы в мою сторону, принюхиваясь тремя носами. Затем из трех глоток собаки донесся раскатистый громоподобный рык. По щелчку пальцев в комнату телепортировался японский двухкассетный аудиомагнитофон «Пантера». Он работает от 6 больших батареек. Следом за магнитофоном телепортировал аудиокассету, вставил ее в первую деку и запустил воспроизведение. Из колонок полилась спокойная мелодия в исполнении Адриана Челентана «Конфесса». «Су конфесса аморе мя». При первых же звуках все 6 глаз пушка начали закрываться. Рычание стало затихать. «Маа, перки». Пес закачался и опустился на брюхо, повалился на бок и сладко засопел всеми тремя носами. Не было никаких сомнений в том, что он крепко уснул. Дальше было проще, я сориентировался, куда следует двигаться, и телепортировался вниз. Пришлось тут же подхватить себя телекинезом и пролевитировать под потолком над разросшимся растением. Магнитофон отправил обратно домой, так что Цербер наверху должен будет проснуться. Вновь пришлось повозиться с перекидыванием следящих чар, которыми было опутано все помещение. Дальше был зал с летающими ключами и кучей убийственных заклинаний, которые были настроены на срабатывание лишь по взрослым волшебникам. На детей и домовых эльфов они не срабатывали, а защита определила меня как последнего. Поэтому работал я без опаски, спокойно переводил все смертоносные чары на срабатывание внутри стен, оставил лишь летающие ключи, чтобы не вызывать подозрений. Если после такого Квиррелл не пройдет тут играючи, я сам его прибью. Следующее помещение представляло собой огромную шахматную доску с качественно зачарованными големами. Пространство над ними кишело убийственными заклинаниями с тем же опознаванием для срабатывания. Пришлось целый час распутывать заклинания, обезвреживать големов. Теперь их можно уничтожить обычной бомбардой или спокойно перелететь поверху. Дальше был тролль, он меня не замечал. Пришлось думать, как с ним поступить. Тролль – это куча ингредиентов, для Квиррелла он в принципе не опасен, но все же, ладно. Щелчок пальцев и троллю на голову телепортировался бетонный блок. Голова пятиметрового гиганта оказалась настолько прочной, что даже не превратилась в лепешку, но его туша с грохотом рухнула на пол. Бетонный блок не успел достигнуть пола, поскольку я его телепортировал обратно на магловскую стройку, откуда и позаимствовал. То-то будут удивлены строители, когда увидят на блоке следы крови. За полчаса я полностью распотрошил тушу тролля, забрав самое ценное – печень, сердце, пенис и яички. Последнее стоит безумно дорого, поскольку используется в приготовлении зелья для увеличения пениса, а троллей в мире осталось мало, все они живут в заповедниках. Следы вскрытия удалось скрыть, а промежность трупа тролля я прикрыл половой тряпкой. В следующей комнате посредине стоял стол. На нем выстроились в ряд 7 разнокалиберных сосудов, наполненных разными жидкостями, и лежал пергамент. Оповещающие чары оказались в центре, они были сплетены с чарами, которые активируют 2 заклинания в дверных проемах. Мне удалось перекинуть оповещающие чары, не затронув активатор, после чего приблизился к столу. Путь назад тут же был перекрыт фиолетовым волшебным пламенем, проем впереди закрыли языки черного огня. Эльфийское чувство магии подсказало, что во всех колбочках имеется добавка снотворная. Задачку было разгадать просто, по ней предполагалось, что в 3 колбах яд, в 2 вино, в 1 зелье, позволяющее пройти вперед, в последнее зелье, которое даст возможности вернуться назад. То есть предполагается, что приняв зелье, один человек может пройти вперед, один назад, но ловушка рассчитана на то, что отхлебнувший из любой склянки, кроме тех, что с ядом, крепко уснет. Мало ли, вдруг грабитель решил хлебнуть вина для храбрости, тут-то его и упакуют на месте с поличным. Колбочки оказались привязаны к пространственному карману, в результате они пополнялись после того, как помещение оказывалось пустым. На логику волшебников полагаться не приходится, поскольку они с ней не дружат. По этой причине мне пришлось опустошить все флаконы и в срочном порядке готовить 2 зелья, которые должны быть в колбах по условиям задачи. В самый маленький флакон налил зелье, защищающее от магического огня, крайнюю справа круглую бутыль наполнил зельем для выхода назад. Вино заняло свое место, а яды я заменил на виски, коньяк и кока-колу, тоже своего рода яды, но даже с условием полного пространственного кармана их дозировки не хватит, чтобы умереть. Телепортироваться внутрь последнего помещения оказалось невозможным, настолько оно было защищено магией, поэтому пришлось отхлебнуть зелье своего изготовления. Это был большой пустой зал, подпираемый колоннами. Внутри был единственный предмет – старинное ростовое зеркало, от которого несло темными эманациями, и ко мне тут же устремились мощные ментальные щупальца. Ейно лишь было написано на раме «Зеркало желаний» – старинный артефакт, о котором мне приходилось читать. Довольно опасный артефакт, судя по всему, с заточенным внутри демоном, который насылает на мага иллюзии мечты, а в это время выпивает магию подобно дементору. Лично знакомиться с такими опасными существами, как дементоры, мне не приходилось, но в учебниках по окклюменции их атаки и способы защиты от них были описаны. Как прилежный ученик, я их все освоил. Ментальные щупальца удалось отбить, окклюменция помогла. Они соскальзывали с зеркального блока, и по этой причине демон не мог получить доступа к моей магии. Встав в уголке под невидимостью, я стал ждать. Комментарий к глава 16. Адриана Челентана, конфесса. https://www.youtube.com/watchvectfudnlfua. Глава 17. Пока ждал, я распутывал сложное заклинание, которое запрещает любые виды телепортации. Снять заклинание без оповещения того, кто его поставил, было невозможно, зато мне удалось прицепить к нему чары, которые продержатся максимум пару часов. В это время в комнате будут доступны эльфийские способы телепортации. Ждать долго не пришлось. Вроде цирковое представление не оплачивал, а оно само пришло. В смысле, пришел Квиррелл и встал напротив зеркала. Он совершенно не сопротивлялся ментальным щупам демона, заточенного в зеркале Иналиш. «В этом зеркале кроется ключ к камню», – пробормотал он, постукивая пальцами по раме. Следовало догадаться, что Дамблдор придумает что-нибудь в этом духе. «Значит, все же философский камень. Я вижу камень», – прошептал он. «Я собираюсь преподнести его моему повелителю. Но где же этот камень? Интересно, что за повелитель? Выходит, Квиррелу даже не для себя пытается добыть камень. Вот только он что, идиот, с такими проклятиями, как он нахватал, от любого чиха рассыпаться можно, особенно если он дотронется до кого-нибудь с агрессией. Ему требуется срочное лечение. Глядя на то, как Кверинус пытается что-то увидеть в зеркале, вместо того, чтобы колдовать, мне хотелось врезать ему и самому все сделать. Но не успел я вмешаться, как сквозь черное пламя прошел Лангбаттом. Он был дерганым и неуверенным, а при виде Кверинуса замер в ступоре. «Вы», — изумленно выдохнул Невиллу. Кверрелл улыбнулся. Лицо его, обычно конвульсивно дергавшееся, на сей раз выглядело абсолютно нормальным. «Именно», — спокойно подтвердил он. «Странно, что ты пришел сюда, Невиллу». Мальчик, которым заменили героя, насмешливо с издевкой добавил он. «Но я думал», — ошеломленно пробормотал Невиллу. «Я думал, что это профессор Снейп, Северус». Кверрелл расхохотался. «Действительно, Северус выглядит подозрительно. Весь в темном, зыркает страшным взглядом, хмуро и наказывает всех подряд учеников. Школьникам он должен казаться жутким злодеем. Разве можно на фоне столь колоритного преподавателя заподозрить бедного зазазайкающегося ПП профессора Кверрелла? Ты зачем вообще сюда пришел? Но я герой», — неуверенно пробормотал Невиллу. «Ты вы», — насмешливо протянул Кверинус. «Не смеши меня, мальчик, ты всего лишь подделка, но ты слишком любопытен, чтобы оставаться в живых. Не стоило тебе сюда приходить. Пока Дамблдора нет в школе, я успею отсюда сбежать, а ты никому и ничего не расскажешь». Кверрелл щелкнул пальцами. Появившиеся из пустоты веревки впились в Невилла, крепко связывая его. Вот как у него так получается сочетать несочетаемое, сильная невербальная магия и неспособность мыслить. Вот зачем было запугивать мальчика, рассказывать ему весь этот бред, мог бы поздравить ребенка с прохождением полосы препятствий, навешать лапши на уши про то, что это особая полоса для проверки учеников, начислил бы десяток баллов и все. Много ли надо лапши мелкому пацану? Нет, он начал толкать речь в стиле злодеев из комиксов. Мне с трудом удалось удержать себя от фейспалма. Постой спокойно, Лангбаттом, мне надо исследовать это любопытное зеркало. Кверрелл обогнул зеркало и жадно уставился в него. Невилл стоял связанный и боялся пошевелиться, герой из него вышел не самый лучший, но за неимением гербовой бумаги директор пытается писать на туалетной. Одно непонятно, зачем ему вообще нужно лепить из ребенка героя и толкать в опасности. Например, встреча Невилла и Кверрелла в лесу уже не кажется столь случайной. Невилл попытался ослабить стягивающие его веревки, но они не поддавались. Кверрелл был полностью сосредоточен на зеркале. Невилл вдруг набрался решимости и попытался его отвлечь. «Мне всегда казалось, что профессор Снейп меня ненавидит.